На Буяне все готовились к свадьбе князя. Обещало быть изящным торжество. Лишь в тереме золоченом целыми днями трудились емри с Альмирой, леча и помогая всем, кто того и желал. В аккурат в те самые поры, на луне, что луной называется, род лунный вел беседу с Веледой. С аппетитом, уплетая вкусную снедь, состряпанную владельцем харчевни, Заора кинул взглядом просторную залу. Заведение не отличалось особой чистотой, и тут и там по полу валялись куски недоеденных блюд. Окрикнув хозяина, князь велел ему прибраться. «Да тот и ухом не ведет, не твоего, мол, ума дело», — ответил Ур грубо, не ведая, кто перед ним сидит. Кровью налились глаза владыки, но старец успокоил Заора, предложив решить вопрос мирно. Отведя хозяина в угол помещения, старик прошептал какое-то заклинание, и нерадивый харчевник, бурча себе что-то под нос, принялся убирать разбросанную еду, приводя все в порядок. Князь со старцем никуда не спешили, решив остаться на ночь в этом захолустье. После ворожбы старика, коротко остриженного, хозяин места стал на удивление приветливым, и на втором этаже нашлись две просторных комнаты для гостей, в коих два ура, очевидно, слуги при харчевне, тщательно прибрались, расстелив свежие постели. Поднимаясь по лестнице наверх, взгляд Заора ненароком остановился на женской фигуре. То была дочка хозяина харчевни. Звали ее Эльзера. Почувствовав на себе взгляд, дева обернулась. Тут князь ощутил необъяснимое чувство, редко доступное урам. Это была любовь. Он понял всем своим естеством, что внизу сидит та самая, единственная его избранница, которую он разыскивает. Дева, засмущавшись, скрылась за дверями, ведущими на кухню. Заор немедля сиганул со ступеней, прыгнув на пол харчевни, и решительно направился за Эльзерой. Догадавшись, в чем дело, старик последовал за князем. Далеко от тех мест на острове Буяне, на Мирград-земле наступил долгожданный день свадьбы князя Алиана и Селы. Гости начали прибывать с самого утра. Даже никем не приглашенные родные Селы прибыли в небольшом количестве на малой огненной колеснице, выказать свое почтение и поздравить молодых, да преподнесли в дар буянскому князю чудесные доспехи, зная о недавнем покушении на него. Была то на вид одежа обычная, да кто ни надень ее, становился единовластным хозяином тех лад. Защитить могли лишь первого, кто наденет они от любого посягательства. Коли добрыми были намерения окружения твоего, доспехи бездействовали. Лишь стоит проявить злобу или агрессию, подле тебя в округе 10 аршин, существо, от которого исходить будут злые мысли, тотчас без чувств на землицу падет. Алиан был польщен вниманием купцов, да велел слугам выделить им стол на пиру, а также, в знак благодарности, обещал рассмотреть прошения ихние о делах торговых между землями дальними и островом Буяном, невзирая на предыдущие передряги и недопонимания. Емель и Эльмира были заняты в тереме золоченом. Поток люда все не иссякал, и чтобы не обидеть князя с новой супругой, решил Емель на день торжества прекратить лечение нуждающихся. В том полностью поддержала его дева длиннокосая. Двое сообщили о том людям, толпящимся перед теремом, да обещали возобновить прием нуждающихся вскоре после празднества. Выйдя на задний двор, новые хозяева терема золоченого уединились в саду. Меж тем, на луне, что луной называется, Веледа излагала мысли свои пред родом лунным, кое предстал на сей раз в облике Перуна, Симаргла и Одина. Все трое имели различное мнение по поводу дел, происходящих в Амирград-земле. Желала дева всем естеством своим помочь происходящему и одобрял ее в том Перун. Да Один не велел торопиться и предлагал духу земли малой в лице Веледы на время присоединиться к лунному роду, затаившись до поры. Симаргл же был озабочен решением правителей Арконы, зная, что отсрочив войну тайную с урами, люди изменят его предсказанное, но лишь на время. Все ж, придя к единому решению, все четверо заручились поддержкой более древних воплощений, да порешили оставить Веледу на луне, что луной называется. Приглянулся Заор Эльзере, да решила поиграть с ним, не выдавая сразу своих чувств. Подойдя к деве, князь любовался ее красотой. Не была она все ж похожа на обычную урскую красавицу. Было в ней что-то утонченное и изысканное, что тяжело было объяснить словами. На самом деле, отец Эльзеры был женат на одной из потомков жителей с острова Малого Смирград земли, которых так не терпел урский повелитель. Да жена его померла 2 лета назад, дочь и 2 сыновей остались от нее. Дева сделала вид, что не желает говорить с богатым купцом, да отвернулась к огню, который горел, зажаривая ужин для очередных посетителей харчевни. Отец Эльзеры продолжал прибираться снаружи, и князь, в котором заиграла гордость, развернулся и зашагал прочь, а за ним и старец коротко остриженный. Заподозрил наставник, каких дева кровей, да доложил Заору. А того словно подменили, выказал старику, что не питает он более ненависти к народу с острова Малого. Да по возвращению в хоромы княжеские велит издать указ, чтоб всех без исключения малых уров, так называл их князь, жаловали, а ко всех прочих. Понял тут старец, что запала дева в сердце владыке урскому, да заметил также, что и он был по нраву ей. В то самое время на буяне гудел пир. Люди радовались, наслаждаясь дивными яствами, что приготовили на всех слуги князя Алиана в новостроенных палатах. Все были на пиру без исключения, и стар, и млад, состоятельные, и те, что победнее. Радость, казалось, переполняла все и вся. Села, ставшая теперь княгиней острова Буяна, все ж обещание свое о помощи решила сдержать. Коль уж дала слово, надобно выполнять все сказанное. После торжества решено было отправиться во княжество Желтое, что пострадало сильнее всех, да ускорить постройку хором для люда простого. Князь Алиан души не чаял в новой избраннице и был готов идти за ней хоть на край света. Так и вышло. Отгуляв веселье, объявил о своем отбытии из государства на время неопределенное Алиан. Допросил покорнейших спасителей своих, Емеля и Альмиру, приглядеть за порядком в его отсутствии. Было то дело по силам его друзьям. Да все ж в тереме золоченом пожелали остаться те, избегая княжеских палат. И хлынули люди вереницей снова, кто за советом, кто от хвори излечиться, а кто поклониться, дабы благодарить за содеянное. Необычайно полюбил народ Емеля. В Белозерье в те поры люд жил своей жизнью, отличной от всей Мирград земли. И то и дело, вырастая, добрые молодцы и красные девицы покидали родимый дом, находя себе пристанище у других племен и народов, делясь с ними своей силой и знанием светлым. Был в том смысл великий. Наутро Заор, недолго думая, разыскал Эльзеру в глубине харчевни, да предложил ей ехать с ним в столицу, быть ему верной женой. Немного поразмыслив, та согласилась, да все ж не знала, за кого замуж собралась. Думала, то купец зажиточный. Старику коротко остриженному велел князь заниматься денно и ночно книгой железной, собирая ту, дабы придать ей первозданный вид. Все трое отправились на малые огненные колесницы назад во дворец князю. Каково же было удивление невесты, когда прознала та, кто ее суженый. Радость и печаль одновременно наполняли сердце девушки. Слыхала она о своенравном характере князя. Да не в том была беда. Знала, что недолюбливает владыка малых уров, выходцев с Мирград земли, а ведь мать ее была оттуда. О том поведала своему избраннику. Заор лишь усмехнулся да сказал, что, мол, не о чем печалиться. Теперече будут проживать жители острова Малого наравне со всеми другими. То было его решение, и никак не было связано оно с женитьбой. Успокоило сердце девы. Начались тут приготовления к торжеству. Услыхал по возвращению Заор от вельмож своих, что нынче прекратила Мирград земля торговать с урами. Подивился тому, но не стал ничего предпринимать. Мыслями о книге железной была голова его занята. Наставник же, старик его, прилагал все мыслимые и немыслимые усилия, дабы соединить все страницы воедино, придав первозданный вид древнему наследию предков. Но дело не шло на лад, как ни старался старец. Уров же подстерегала серьезнейшая опасность, не знал о том еще никто, но уж в пути были враги, завистники давние. Народ, что войну хотел затеять, был издалека. На краю неба темного, где свет падал от звезд дальних, заканчивались урские владения. Да словно туман рассыпалась вереница землюшек. Вот там-то и проживали существа, что не похожи ни на людей, ни на уров. Напоминали несколько тварей из землюшки, где самоцветы добывались. Были то давние их сородичи, но не дышали они воздухом. Вернее, воздухом тем, что дышали, смрадный был. Жило их на тех землях множество, да были умны и хитры. Мастерили колесницы быстрые, не хуже урских. Да вот беда, землица ихняя не родила урожай богатый. Мечтали они земли урские к рукам прибрать, все с землей сравнять, да поля засеять, растить свои плоды непонятные. Ну да не про то сказ ведем. В Амирград земле же удался замысел Велия на славу. Уры больше не тревожили покоя людей. За место ихних вещиц диковинных стали торговать купцы с прочими землями ближними и дальними. Решили альянс селый остаться на срок малый в землях желтого племени. Было дел там немерено. Привыкли люди уж к селе, да и ее желали княгиней провозгласить. Было ей все ж соромно за отца и супруга своего бывшего. Посему решила обождать, да и мысли все были заняты восстановлением разрушенного. Дева длиннокосая с Емелем успешно справлялись, управляя островом Буяном. Казна княжеская пополнялась за счет оброков, что платили купцы, торгующие вещицами диковинными да прочими товарами. Народ во здравии пребывал, и порой приезжали на поклон из мест дальних в Амирград земле, але за пределами ее. Люди, просясь в ученики. Как-то раз пожаловал сын самого правителя племени с кожей темной, преподнеся дары щедрые в казну острова Буяна. Принял Емель его в тереме золоченом, словно был тот простой человек, безо всяких церемоний, что удивило княжича. Весть о войне между урами и тварями из земель дальних достигла уж Мирград земли. Многие подивились тому, ведь люд простой и слыхом не слыхивал о созданиях, что напали на государство урское. Не было более другого выхода у Заура, пришлось на попятную идти. Было не готово его государство к войне той. Полегло много защитников верных, и отступил он, обрекая множество земель и уров, что там жили, на гибель верную. В Амирград земле же не придали значения многие люди той битве между урами и незнамо кем. Велий все же забеспокоился, был умен воевода, да понял опрометчивость решения своего. Но что сделано, то сделано. Черного княжича звали Конг. Был он высок и широк в плечах. Сильные упруги были мускулы, но вот сердце его не билось, как подобает. Ныло иногда, и порой вечерами боль жуткая пронзала грудь, да такая, что с трудом юноша терпел. Емель, взглянув на сына правителя Черного, сразу понял, в чем дело. Были те в стране его, что жили по старому укладу, вдали от людей, гнушаясь новизной всякого рода. Правитель Черный имел много завистников, вот один из них и отправился в далекое селение, дабы навести вред глазу невидимый на князе. Но было то непросто. При нем всегда жил колдун, что оберегал от разной волжбы правителя. И посему люди, что жили в стороне, пытаясь раз за разом напраслину навести на князя, вновь и вновь терпели неудачи. Но вот родился сын, княжич малый. Берегли его и лелеяли, и стерегли, как зеницу ока, но все ж удалось злому умыслу прокрасться во палаты, и духи темные сильно, словно оковами, опутали сердце ребенка, не выдавая себя до поры. Но вот, когда исполнилось Конгу 15 сроков малых, заныло сердце его, и боль непомерная охватила юношу. Куда ни обращались, было все напрасно. Лекари, али вещицы диковинные, не могли излечить молодого князя. Тут правитель Черный прослышал о тереме золоченом и немедля велел собираться сыну в дорогу. Емель, поглядев немного в глаза больному, велел двум стражникам, что зашли в хором и вместе с ним, выйти наружу. Сам же, ухватившись за посох, очертил три круга в воздухе над головой юноши, окликнул Альмиру. Та, зная, в чем дело, без лишних слов принесла водицы студеный кувшин, да одним махом опрокинула содержимое на голову Конга. Тот вздрогнул от неожиданности. Тут посох лунный принялся за работу, проникая слой за слоем в легкое тело гостя. Взявшись за дело, посох лунный не отступал уж, и вскоре Конг почувствовал в груди свое легкое давление. Было то не как прежде, а словно воздухом кто-то продувал изнутри. Емель усадил гостя на удобное ложе. Никак не мог прийти тот себе. Тут подоспел горячий напиток из трав, который принесла Альмира. Юноша, глотнув из чарки, почувствовал легкость, и сердце больше не ныло, было теперь все дело за ним. Чтобы впредь людей недобрых заставить дрожать при мысли каждое злодеяние, оставил посох лунной часть сути своей в сердце княжича. Рассказал о том Емель, да велел немедля отправляться в родные края. Коли пожелают вред причинить, злобу или напраслину, будут жестоко наказаны те, кто действо то вершит. Станет плоть людей тех тяжела, не смогут ни сидеть, ни стоять, лишь валяться будут пощады прося, словно на смерть обреченные. То же случится и с тем, кто велел им сотворить лихо. Так вот и узнает отец твой, кто при дворе княжеском враг. Поняв, в чем все дело, Конг поблагодарил своих избавителей, да отправился во свояси. А вскоре прослышали люди о суровой расправе над одним из вельможей княжеских, князем Черным. Были суровы законы у племени Темного, предавали смерти лютой врагов без пощады. Ходил во здравии с тех пор княжич и все мечтал вернуться в терем золоченый и обучиться ремеслу лекаря, не поддаваясь на все отговоры отца, что, мол, не пристало князю быть кем бы то ни было еще. Сладок был победы лик. Все ж оглянувшись, увидел Заор, что больше половины земель его пеплом обернулись. Меж тем, изничтожил он тварей безродных, что воздухом смрадным дышали, не оставив ни единой надежды для них. Приходило в упадок княжество Урское, торговые дела все приостановились, и пеплом войны развеялись мечты уров. Призвал к себе тогда князь Урский старика, коротко остриженного, да велел доложить ему, как дело обстоит с книгой железной. Был умен старик и мудр, собрал он книгу в нужном порядке, да не мог прочесть ни слова. Не знал, как и доложить Заору о том. Ну да ладно, семь бед, один ответ. Рассказал всю правду. Разгневался тут владыка Урский, грозил покарать старца, а тот, чтоб себя уберечь, предложил на Миргород землю ополчиться, да напомнил об огненной колеснице, что была упрятана в укромном месте. Изменился в лице князь, были по нраву ему речи наставника, велел ему слово молвить. Ирия в городе Арконе, пребываючи, места себе не находила, предчувствия дурные тревожили покой ее. Решила правительница Ирийская обратиться к людям народа морского. Время длинное не тревожил их никто. Уж люди вовсе перестали упоминать о них, а все ж города подводные жили своей жизнью. Но чтобы добраться туда, было необходимо сперва навестить землю арийскую. Шептала слова любви своему супругу Села, и князь Алиан купался в лучах чувств, словно в свете Ярила. Было недолго их союзу длиться. Замыслил старец коротко остриженный недобрые. И снова двое, Заор и сам Лиходей, пробрались под видом купцов из земель иных на Мирград землю, все ж в другом обличии. Был богат на выдумки ум старца, ведь получил он часть духа Ярова. Уговорил наставник князя Урского не идти войной, все ж после битвы с тварями ослабела дружина. Требовалась хитрость в деле, а ее было хоть отбавляя у него. При других обстоятельствах мог бы старик послужить в мирных целях, ведь обещание дал, но все ж, спасаясь от жестокой расправы, помыслил недоброе. На этот раз, набрав злато из колесницы огненной, что была в уплату дана за работу мастеровых и за помощь, упрятали они сокровища в месте укромном на одной из землюшек, которая ограничила с купеческими государствами, торговавшими во Мирград земле. Была по нраву та затея Заору, хотелось распоряжаться ему судьбами людей. Знал он, что сила лежит во книге железной великая, а посему хотелось ему завладеть ей. Книгу взяли с собой, да злато немного с каменьями на первое время. Старец ведал, одно из самых мест слабых – остров Буян. Вот и направились туда сызнова. Тем самым часом Ирия, оставив все заботы в государстве на воеводу Велия, отправилась в Белозерье. Был нужен ей вход в царство подводное, где все еще здравствовал третий потомок царя Непта. Был он уж стар, да все ж мудр. Придя к Белу озеру, Ирия никак не могла отыскать нужное место. И тут завидала вдали, как игрались ребятишки, увлеченные своим делом. Небольшое селение раскинулось прямо в лес озера. направилась правительница Ирийская туда за советом. Проводя все время в радости и не зная тревог, жители Арийские иногда наведывались к народу морскому, но не были готовы дать секрет, как найти путь в подводное царство первому встречному, будь то сама правительница Ирийская. Люди были гостеприимны, почивали Ирию свежими плодами, поили дивными отварами из трав, но когда речь заходила о мире подводном, не желали открывать тайну. Так шла дева вдоль озера достаточно долго. Проходили дни, но так и не узнала она, как попасть в подводное царство. Вот в одном из теремов гостя, был уж совсем отчаявшись, Ирия повстречалась глазами с хозяином дома, который вернулся из сада, держа в руках плетеную корзинку, полную ароматных плодов. Были добрыми глаза его, как у большинства арийцев. Почуял он, что печалится его гостья, да спросил, чем помочь ей. В радости великой пребывая, предвкушая наживу, двое купцов ряженых, как прежде, остановились на острове Буяне. Знали они, что Алиан с супругой своей в отлучке. Терем золоченый не тяготил более Заора. На злато с собой прихваченное купили у одного из жителей дом подле града стольного на пригорке, да уединившись там, стали дела свои лихие вершить. Альмира и Емель управлялись на Буяне без забот, и люд полюбил новых правителей, меж тем тревогу в сердце дева длиннокосая почуяла. Прошло время, и старик коротко остриженный с князем Мурским хозяйством обзавелись. Наняли слуг и торговать через купеческие земли начали в обход правилам, установленным на Большом Совете. Товары, что завозили они, были на вид добротные, доколе повнимательнее взглянуть, то узреть можно было вред во всем, что они людям привозили сокрытый. Вещицы диковинные разрушали, словно огонь незримый всех, кто ими пользовался, делая это медленно, день за днем, год за годом. Также старик не гнушался плодами, что были вредны телу человеческому и душе его. Хмельные зелья стали большим подспорьем в их черном деле, ведь купцам из земель дальних было то на руку. И вот на Буяне назревала смута великая. Прознали про то Емель да дева длиннокосая, да было уж поздно. Часть людей все ж удалось спасти от напасти, а иные забыли про род свое племя и про веру. Лишь предавались веселью, ценя блага материальные, злато да каменья, да убранства. Заор был доволен своим наставником. Прознав про то, Алиан и Села решили вернуться на остров Буян немедля. Велий заподозрил неладное, да думал переждать до поры, поглядеть, чем дело обернется. Взглянул хозяин хижины на Ирию, да без слов понял, в чем печаль ее, пожалел. Некогда живал он за пределами Белозерья в местах разных, то было давно, и знал, помощь дюжи нужна правительнице. Долго ли, коротко ли, рассказал 8 рун заветных деве, да велел выучить их и подле Белого озера вместе, от глаз сокрытым, произнести поутру. Откроет то заклинание вход к силам, что развернут воды, да впустят гостю в царство морское. Получив руны от добродушного хозяина, правительница Ирийская сразу нашла место заветное, но как ни старалась, все не выходило у нее произнести слова должным образом. Вот уж день, другой, третий прошел, а все никак не выходит. Притомившись, задремала под раскидистым деревом, и причудился ей сон дивный. Увидала в том сне она род лунный, что тремя старцами предстал пред нею – Семаргл, Перун да Один. Ее именем величали правительницу, да о делах на Мирград земле толковали. О бурах и о купцах иноземных, что поработить решили Мирград землю, наказали оберегать ее. Да Перун на ухо шепнул Ирии, как, мол, надо обнаруны те глазом девичьим вслух произнести. Было слово там одно отличное от мужского гласа, от богатырского. Поняла тогда правительница Ирийская, в чем тут дело, да тотчас проснулась и немедля подошла к Белому озеру. Руны все она отчеканила, да сказав, немного помедлила, а затем назвала слово девичье. Раступились тут воды светлые, вмиг едины впустили Ирию, и спускаться стала, словно по лесенке, дева во глубины Белого озера. И дышалась легко без помехи какой-либо ей, словно во поле чистом была, а не средь пучины светлых вод. Так спускалась все глубже и глубже она. Рыбы да твари морские окружали ее образ, что в воде, будто растворяясь, влаги даже ни капли не чувствовал. Вот, заметила Ирия вдалеке, посредь вод бескрайних засветились сиянием ярким очертания града подводного. На Мирград земле меж тем, на ее поверхности, воротился на остров Буян Алиан со своей супругою, которую нарекли княгиней племени Желтого, хоть была она и других кровей. Воевода Велий был приглашен во палаты князя Буянского, да прервав на время свои труды, собрались туда Емель с Альмирою. Все решили совет держать, как купцов изжить да отвадить от острова Буяна и от прочих земель заморских. Часом тем Заор был наставником своим зачарован. Шли доходы от дел неправедных в казну князя Урского немалые. Уж забыл он про все горести, что война принесла со тварями, теми, что воздухом смрадным дышали. Был доволен, что старцу доверился, и мечтал покорить Мирград землю всю и Арийское государство светлое. Спускаясь все ниже и ниже во просторы Светлого озера, Ирия тут и там видела причудливые создания, которые передвигались, словно то было на суше. Внимание ее привлек небольшой светлый проем. Переведя дыхание, она полезла в зияющее отверстие. Воздух, которым дышала дева, следовал всюду за нею. На удивление, пройдя немного по узкому проходу, Ирия заметила вдалеке терема, словно на суше стояли, и текла жизнь своим чередом подле оных. Подумав лишь о том, чтобы поскорее добраться туда, вмиг очутилась гостья посредь небольшой площади, будто и не разделяла ее толща воды с Мирград землей. Дышалось легко, и свет, что давал воздух, сотворенный рунами обережными, рассеялся среди более сильного источника жизни. Осмотревшись вокруг, увидала правительница Ирийская, что терема имели необычную форму, да вот земля под ногами была самая, что не есть настоящая, и травушка, и цветы росли на ней, как и на поверхности. Ярила все же не наблюдалось, а свод всего был увенчан большим светлым шаром, который дарил тепло растениям и деревьям. Тут отворилась дверь одного из теремов, и девчушка не старше годов 10 со светлыми волосами вышла навстречу гости и жестом пригласила ее внутрь хором. Улыбнувшись, Ирия последовала за ребенком. Внутри палат было полным-полно народу. Были там люди из племен разных и народностей. Асы все ж с ариями пребывали в большинстве. Все было похоже на большой совет. Стол необычайных размеров в форме круга красовался посреди комнаты. По краям его расселись люди, и внутри, словно места более почетные, занимали те, что постарше. Мудрецы да трое старцев седовласых сидели на возвышении. Собрание встретило правительницу недолгим молчанием. Затем, пристав со своей ложи, один из старцев, размахивая своим посохом, указал деве на место подле стола.